Глава третья. Дом Уоррена на Брайдамур-стрит был ярко освещен. Он стоял на некотором отдалении от дороги, но полукруглая дорожка, ведущая к парадной двери, была достаточно широка, чтобы на ней могли остановиться машины гостей. К западу от дома другая дорожка, пошире, вела к гаражу на три машины. «Заметь, Делла, тут уже полно машин». «А ведь мы приехали вовремя. Обычно гости съезжаются не одновременно, а тогда, когда им удобно». «И что вы видите в этом особенного?» – удивилась она. «Так специально спланировано», – объяснил Мейсон. «Уоррен хотел, чтобы к нашему приезду все остальные гости уже собрались». «Ого!» – воскликнула Делла. «Посмотрите на дорожку, ведущую к гаражу». «Я заметил. Большой поставочный фургон». «Но обратите внимание на надпись. Служба поставок Дрейка». Мейсон кивнул. «Имя написано на плотной бумаге, вставленной в рамку. Остальная часть названия написана краской. Таким образом, имя поставщика меняется в соответствии с обстоятельствами. Милая детская шутка Дрейка». «По-моему, Пол впервые выступает в роли поставщика», усмехнулась Делла. «Ну что ж». Мейсон повернул машину на дорожку. «Мы въедем с востока и найдем место на стоянке с левой стороны. Похоже, этот дом построен специально для развлечений». «Сплошная головная боль», — заметила Делла Стрит. «Только подумайте, сколько требуется слуг, чтобы содержать такой дом в порядке. А найти хорошую прислугу в наше время — настоящая проблема». Мейсон остановил машину, вышел и открыл дверцу Делли Стрит. «Ну что, пойдем и попробуем сыграть роли невинных безучастных наблюдателей в сценарии, явно написанном любителем». «Думаете, кто-нибудь что-нибудь заподозрит?» – встревожилась она. «Все зависит от того, кто здесь будет, Делла. Если это узкий круг людей, время от времени собирающихся вместе, а я думаю, что так оно и есть, присутствие адвоката и его привлекательной секретарши вызовет множество толков и огромное количество домыслов. И если здесь находится виновный, то в заблуждении он пробудет не более 10 секунд. «Да», — согласилась Делла Стрит, когда они уже подходили к парадной двери. «Представьте себе, что шантажист требует от миссис Уоррен денег, а потом приходит на обед, на котором среди гостей присутствует известный адвокат». «Такое вполне может быть, шеф. Это спугнет вымогателя и сведет на нет все его планы». Может быть», — с сомнением произнес Мейсон, нажимая кнопку звонка. Дверь отворилась, на пороге стоял Джадсон Олни. «А вот и вы!» — воскликнул он, беря Деллу Стрит за обе руки. «Я вас ждал!» Он повернулся к Перри Мейсону. «А это...» «Мистер Мейсон», — представила адвоката Делла и, повернувшись к нему, объяснила. «А это мой старый друг Джадсон Олни, шеф. Я сегодня рассказывала вам о нем». «Ах да!» — протянул Мейсон, пожимая ему руку. «Как поживаете, мистер Олни?» Олни расплылся в улыбке. Он повернулся. «Лорна», — обратился он к женщине, — «это та девушка, о которой я тебе говорил. Миссис Уоррен, Делла, и позвольте представить вам мистера Мейсона. Миссис Уоррен, мистер Мейсон. А это Хорас Уоррен, хозяин дома. Делла Стрит и мистер Мейсон». Миссис Уоррен улыбнулась. «Добро пожаловать, очень приятно. Джадсон рассказывал, как вы встретились во время круиза, и говорил, что вы были прекрасны, как свежий цветок. Ну что ж, теперь я охотно в это верю». «Джадсон, а вы не очень-то расторопны, если упустили такую девушку». Пол не постучал костяшками по голове. «Чистая слоновая кость», — посетовал он. Уоррен внимательно посмотрел на Мейсона. «А мы с вами никогда раньше не встречались?» Адвокат, глядя ему в глаза, ответил: «А мы могли бы где-то встречаться?» Уоррен задумчиво наморщил лоб. «По-моему, я вас где-то видел, или...» «Погодите, я видел ваш портрет. Мейсон, Мейсон. Да вы же Перри Мейсон, адвокат». «Верно», — с серьезным видом согласился тот. «Так вот, откуда мне знакомо ваше лицо», — сказал Уоррен с благоговением и уважением в голосе. Перри Мейсон, подхватила его жена. Вот это да, сам Перри Мейсон. Погодите, погодите, это должны узнать все наши гости. Это неслыханно. Позвольте мне взять ваши вещи, обратилась Лорна Уоррен к Делле. Проходите и знакомьтесь с гостями. Это довольно тесный круг наших друзей. Хорас Уоррен подошел к Мейсону и взял его под руку. Так-так, великий Перри Мейсон. «Это действительно честь, мистер Мейсон. «Спасибо», — сухо отозвался адвокат. В просторной гостиной с наполненными бокалами в руках беседовали с полдюжины людей. Сквозь огромные венецианские окна был виден бассейн с цветной подсветкой под водой и рассеянным светом над ней, что создавало эффект мягкого лунного света на широком цементном бордюре. Еще 8 или 10 человек стояли группами и сидели в шезлонгах вокруг бассейна. Войдя в комнату, Мейсон и Делла тотчас услышали дюжину голосов, говорящих одновременно и время от времени перемежающихся с женским смехом. Хорас Уоррен подошел к микрофону, нажав на кнопку, включил его и объявил: «Леди и джентльмены, у меня есть для вас сообщение». Увидев снисходительные улыбки на лицах гостей, Мейсон догадался, что Уоррену нравится пользоваться микрофоном, и делает он это далеко не впервые. «Друзья», — обратился Уоррен к присутствующим, — «эта романтическая история касается моего ближайшего помощника Джадсона Олни. Несколько лет назад, во время круиза по Южной Америке, он встретил красивую девушку, а потом потерял ее из виду. Но недавно совершенно случайно встретился с нею и с разрешения миссис Уоррен пригласил ее сегодня сюда. Джадсону было приятно узнать, что красивая девушка, которую он принял за звезду Голливуда и род занятий которой во время круиза был окутан тайной, работает личной секретаршей в адвокатской конторе. Поскольку часть вечера мой помощник будет занят, он попросил молодую женщину прийти с кавалером по собственному выбору. Она выбрала своего работодателя, а ее работодатель, леди и джентльмены, внимание, ее работодатель никто иной, как знаменитый адвокат, единственный и неповторимый, великий Перри Мейсон, а молодая женщина, красавица мисс Делла Стрит. Вот они. Выйдите сюда, пожалуйста. Уоррен протянул руку, и Делла Стрит с Мейсоном вышли вперед. В этот момент кто-то включил прожектор. Уоррен по-прежнему держал микрофон. «Поаплодируем новым гостям», — предложил он. Гости послушно нашли места для бокалов с коктейлями и недружно зааплодировали. Прожектор выключили. Уоррен повернулся к Мейсону и пояснил: «Терпеть не могу официально представлять гостей, переходя от человека к человеку, от группы к группе. Я это делаю с помощью микрофона. А теперь разрешите оставить вас обществу. Гости сами представятся вам, и вы сможете завести знакомство. Но сначала вы должны выпить». «У вас великолепный голос, мистер Уоррен», — похвалил Мейсон хозяина дома. «И ваше сообщение вы сделали гладко, почти профессионально». Уоррен покраснел от искреннего удовольствия и слегка смутился. «Вы так считаете? Благодарю вас. Почти уверен, что вы где-то этому специально учились». Уоррен не клюнул на приманку. «Прошу вас, угощайтесь. Служба поставок у нас работает отлично». Он провел адвоката и его секретаршу к переносному бару, где бесстрастный бармен тотчас поднял крышку стоящего отдельного контейнера. «Посмотрите», — обратил внимание гостей Уоррен, — «бокалы для коктейлей заморожены. Что желаете?» «Мы с мисс Стрит, пожалуй, выпьем шотландского со льдом», — решил Мейсон. Бармен вынул металлическими щипцами бокалы из контейнера, поставил их на поднос, положил в них по кубику льда, налил шотландского виски и с важным видом протянул поднос. Делла Стрит осторожно взяла бокал, очевидно понимая, что, прикасаясь к нему, оставляет на нем отпечатки пальцев. Мейсон взял другой бокал. «А теперь простите», — извинился Уоррен, — «мне надо позвонить. Чувствуете себя как дома? Здесь все настроены дружелюбно, обстановка непринужденная». Мейсон тихо спросил: «Вы можете дать мне список гостей?» «Я его уже для вас приготовил», — шепотом ответил Уоррен. «Так и думал, что вы его потребуете. Один для вас, другой для вашей очаровательной секретарши». Уоррен незаметно вложил сложенный листок бумаги в руку Мейсона, потом повернулся и сунул второй Дели Стрит. «Как служба поставок?» — поинтересовался Мейсон. «Отлично!» — восторженно отозвался Уоррен. «Просто невиданно! Я даже не представлял себе, что такое возможно! А теперь, простите, мне нужно сделать пару телефонных звонков». Уоррен повернулся, встретился глазами с Мейсоном, быстро подмигнул ему и тряхнул головой. Это был сигнал, который Мейсон тотчас же понял. Он тихо обратился к Дели Стрит. «Я тебя ненадолго покину». По-прежнему с бокалом в руке Мейсон последовал за Уорреном. «Возле бассейна есть душ», — сообщил Уоррен. «Справа от душа дверь, ведущая в ванную. Эта дверь будет не заперта. Мы встретимся с вами там без свидетелей минут через 5 или около того. Придите под тем предлогом, будто вы осматриваете дом. Сначала выйдите и осмотрите дом снаружи. Обойдите бассейн. А ваша секретарша пусть прогуливается поблизости. Со мной могут заговорить», — предположил Мейсон, взглянув на часы. «Мне будет сложно». «Все в порядке, я буду ждать. Я хочу вам кое-что показать». Подошел Джадсон Олни и взял Деллу Стрит под руку. «Черт возьми, как хорошо снова увидеться с вами!» — воскликнул он. «Вы не должны были вот так взять и исчезнуть из моей жизни». «Это вы исчезли из моей жизни», — улыбнулась, подыгрывая ему Делла. Подошедшая миссис Уоррен обратилась к Олни. «Стыдно, Джадсон, упустить такую красивую девушку!» Олни обнял Деллу Стрит за плечи, на мгновение привлек ее к себе и произнес. «Она не исчезла пока. Идемте, нам надо познакомиться с гостями». Перри Мейсон направился к бассейну, каждые несколько секунд останавливаясь, чтобы обменяться рукопожатиями с людьми, представляющимися ему, и пытаясь не вступать в долгие разговоры. Через несколько минут он завернул за бассейн и полюбовался домом. Прошло почти 10 минут, прежде чем ему наконец удалось, не привлекая к себе внимания, открыть дверь справа от душа. За дверью располагалась роскошная ванная комната. Там его ждал Хорас Уоррен. «Я хочу, чтобы вы кое-что увидели своими глазами», — сообщил он. Затем он открыл левую дверь ванны и поманил Мейсона за собой. «Это спальня моей жены. У нас разные спальни. Сон у меня беспокойный, и иногда за вечер я делаю дюжину телефонных звонков. Моя комната звуконепроницаема, а это находится на значительном отдалении». «Минутку», — остановил его Мейсон. «Я немного в замешательстве. Ваша жена не знает, что вы здесь, что вы мне что-то показываете?» «Господи, нет! Я просто хочу, чтобы вы увидели это своими глазами. Только посмотрите». Уоррен подвел его к огромному стенному шкафу, открыл крайнюю дверцу и, вынув закрытый чемодан, прокомментировал. «К нему подходит почти любой ключ». Затем вставил ключ и со щелчками открыл замок. «А теперь посмотрите сюда. О, боже, правый!» И он буквально отскочил в сторону. Чемодан был наполнен старыми газетами. «Какого черта?» — выругался Уоррен. «Это вы и хотели мне показать?» «Разумеется, нет. Совсем недавно в этом чемодане лежали 47 тысяч долларов в 20, 50 и 100 долларовых купюрах». «Вы считали эти деньги?» — спросил Мейсон. «Считал. Как вы думаете, возможно, чтобы кто-то их украл?» «Ума не приложу, куда они подевались». «Ну что ж», — глухо произнес Мейсон, — «вот так мы и откроем карты. Отнесите этот чемодан в фургон. Попросите экспертов снять с него отпечатки пальцев. Пусть выяснят, кому они принадлежат». «Мои на нем тоже оставлены», — напомнил Уоррен. «Ваши, вероятно, чьи-то еще», — предположил Мейсон. «И пальцы моей жены тоже. Ее и чьи-то еще». Уоррен помотал головой. «Я не хочу этого делать». «Почему?» Лорна может прийти сюда и хватиться чемодана. И даже если я принесу его обратно, она обнаружит, что с него снимали отпечатки пальцев. Вы сами говорили, что после этого всегда остаются следы. Кожу после всей процедуры смажут маслом. Следов не останется, пообещал Мейсон. Отпечатки будут на ленте. Нет, возразил Уоррен. Я не хочу рисковать. Не хочу, чтобы она поймала меня на этом. Мне будет очень сложно вынести чемодан из дома. Есть же черный выход, разве нет? Есть. Вы можете воспользоваться им. А что, если она зайдет в спальню за чемоданом и обнаружит, что он исчез? Что тогда? Тогда вы можете открыть карты вашей жене. Можете объяснить, что вы делаете, и сказать, что вы пытаетесь защитить ее. «Никогда!» — с жаром произнес Уоррен, резко открывая и закрывая чемодан. Наконец он положил его обратно в шкаф и закрыл дверцу. «Если жена не хочет довериться мне, я не стану форсировать события. Я хотел, чтобы вы сами увидели деньги. Теперь мне ясно, шантажист сделал свое черное дело. У вашей жены хватило бы собственных денег, чтобы заплатить такую сумму?» «Насколько мне известно, в течение последних 3 месяцев, а может быть и больше, она превращала ценные бумаги в наличные деньги. Да, у нее достаточно денег для такого платежа. А если Лорна все свои бумаги превратила в наличные деньги, то, полагаю, сможет заплатить несколько таких сумм. Я за финансовую независимость обоих супругов, мистер Мейсон. К вашему сведению, я был щедр к моей жене и довольно успешен в бизнесе». Он сделал широкий жест рукой. «Как вы видите, по нашему жилищу. Я не хотел бы, чтобы Лора догадалась, что я шарил в ее спальне, или что я доверился вам, или что вы... Но пойдемте отсюда». Кивнув в знак согласия, Мейсон последовал за Уорреном к двери ванной. Но дверь вдруг открылась, и на пороге появилась Лорна Уоррен. На ее лице отразилось искреннее удивление, и казалось, что она не верит своим глазам. Ее муж сначала резко остановился, потом, как бы невзначай, очень вкрадчиво произнес: «Дорогая, я показывал мистеру Мейсону дом и взял на себя смелость заглянуть в твою спальню». Повернувшись к Мейсону, он игривым тоном продолжил: «А моя спальня на другой стороне. Туда можно попасть через ванную или по коридору. К моей комнате примыкает еще одна ванная. Сюда, пожалуйста». Лорна Уоррен посторонилась. «Когда вы закончите, дорогой, — проговорила она, — тебе надо увидеться с поставщиком. В его фургоне есть угольная жаровня, но он просит, чтобы его предупредили минут за 20 перед тем, как подавать горячее». «Отлично! — весело откликнулся Уоррен. — Скажи ему, чтобы уже начинали действовать. Через 10 минут мы сядем за стол». «Канапе уже подали, — сообщила Лорна. — Прекрасно, прекрасно, — улыбнулся Уоррен. — Служба поставок на высоте. А теперь идемте, мистер Мейсон. Я покажу вам оставшуюся часть этого крыла. В другом находятся спальни для гостей». В коридоре он повернулся к Мейсону и почти неслышно произнес: «Черт, мы были на волоске. Подумайте, что было бы, если бы мы утащили чемодан». «А что было бы? — полюбопытствовал Мейсон. — Даже подумать об этом страшно, — признался Уоррен. — Мне пришлось бы давать объяснение». «Вашей жене тоже пришлось бы давать объяснение, — парировал Мейсон. — Если вы собираетесь защитить человека, не помешает узнать об источнике опасности и...» «Нет-нет, Мейсон, — перебил его Уоррен. — Весь ваш визит сюда пошел бы на смарку. Я не хочу, чтобы Лорна хоть на минуту заподозрила, что вы здесь не случайно. Я не хочу, чтобы она заподозрила, что мне что-то известно о ее финансовых проблемах». «Вот что, — заявил Мейсон, — вы призываете меня действовать, но если вашу жену шантажируют, то она уже выплатила 47 тысяч долларов. Защищать ее от этого уже слишком поздно». «Знаю, знаю, но деньги не главное, — отозвался Уоррен. — Я хочу, чтобы вы защитили ее от шантажиста или с чем там она сталкивается. А это, вероятно, наша последняя возможность побеседовать наедине. Как я вам уже говорил, у меня очень сложный бизнес, и звонки идут через коммутатор. Как много известно Джадсону Олни, осведомился Мейсон. Ничего не известно. Я не хочу, чтобы он что-нибудь знал. Но он знает, что наше с Делой Стрит появление на обеде чистой воды авантюра. Разумеется. Он полагает, что я хотел представить Делу Стрит одному человеку, приглашенному на сегодняшний обед. Кому, поинтересовался Мейсон? Баррингтону. Его имя вы найдете в списке гостей. Ну вот и моя спальня. Мейсон вошел в комнату и закрыл дверь. Ладно, Уоррен, расскажите мне о Баррингтоне. Рассказывать фактически нечего. Джордж Баррингтон, сын Уэндала Баррингтона, знаменитого нефтяного магната. Джордж транжирит нефтяные богатства, а у меня есть недвижимость, которую можно арендовать. Он заинтересован в этой аренде. Скажу вам по секрету, Мейсон, мне глубоко наплевать, арендует он что-нибудь у меня или нет. Но я пригласил его сюда, потому что у него был роман с прескверной молодой особой. Сейчас они расстались. Я сказал Джадсону Олни, что хочу познакомить его с Делой Стрит. А откуда Олни знает, что вы знакомы с Делой Стрит? Пару недель назад я выступал перед ассоциацией секретарей юридических фирм. Я сказал Олни, что там была Дела Стрит, что мне с ней познакомиться не удалось, но ее красота произвела на меня сильное впечатление. Потом я выяснил, кто она, и хотел бы пригласить ее сегодня вечером. Разумеется, с кавалером. Я сообщил ему, что хочу непременно познакомить ее с Джорджем Баррингтоном. Это все, что известно Олни. А теперь я должен возвращаться к гостям, Мейсон. Одно дело ни к чему не обязывающая прогулка по дому, и совсем другое такое долгое отсутствие. Хорас Уоррен решительно открыл дверь и подождал, пока выйдет Мейсон. «Чего вы боитесь?» — спросил тот. «Я? Ничего. А что?» «Вы боитесь быть хозяином самому себе. Вы до смерти боитесь, как бы кто-нибудь не подумал, что вы со мной советуетесь. Вместо того, чтобы управлять вашими сотрудниками, вы позволяете сотрудникам управлять вами. Но что скажете?» «Только то, что уже сказал», — поспешно ответил Уоррен. «У нас нет времени на пространное объяснение, Мейсон. Когда же мы объяснимся?» «Не знаю. Более того, это не важно. Вы знаете, что делать. Вам предоставлена полная свобода, чистый лист. Только защитите Лорну». Мейсон ухмыльнулся. «Вы выдающийся актер, Уоррен. Расскажите, где вы учились?» Уоррен, похоже, немного расслабился. «Одно время я увлекался сценой. Даже играл ангела в паре представлений. Но никому об этом не говорите, особенно Лорне. Она подумает, что... Ну, вы же знаете, как обычно относятся к таким вещам». «Нет, не знаю», — откликнулся адвокат. «Представление надо финансировать, а это деловое предложение». «Знаю, знаю, но вы холостяк, не так ли, Мейсон?» «Да, это все объясняет». Уоррен твердой походкой прошел по коридору, а войдя в просторную гостиную, где громко звучали мужские голоса и веселый женский смех, и твердо заявил Мейсону: «А теперь, если не возражаете, оставшуюся часть вечера я подходить к вам не буду». «Где Баррингтон?» — задал вопрос Мейсон. «В данный момент он оживленно разговаривает с вашей секретаршей», — ответил Уоррен. Мейсон увидел высокого, стройного человека лет 30 с небольшим, похожего на манекенщика, рекламирующего рубашки, широкоплечего, загорелого, с высокими скулами и безупречной осанкой. «Я знал, что он не останется равнодушным к Дели Стрит», — заметил Уоррен. «Посмотрите на него. Он ею увлекся». Мейсон повернулся к хозяину дома. «А теперь послушайте меня, Уоррен. Я не уверен, что мне это нравится. Не знаю, что за игру вы ведете, но вы явно пытаетесь использовать Делу Стрит в качестве приманки для какой-то вашей сделки с Баррингтоном». «Нет-нет», — поспешно возразил Уоррен. «Это лишь маневр, которым я воспользовался в игре с Джадсоном Олни. Но я знал, что Баррингтону она понравится. Очень. А теперь простите, Мейсон. Он повернулся и удалился. Некоторое время адвокат смотрел на Баррингтона, который явно пытался произвести впечатление на Деллу-стрит. Потом к нему подошла женщина с бокалом и поинтересовалась, каким чудом ему удается выигрывать все дела. Через некоторое время к ней присоединились еще двое, и Перри Мейсон оказался в центре внимания.